Спустя некоторое время приблизился час Х. Кортеж руководителя всея силовых и военных ведомств мчался по выделенной полосе в центр столицы. Внутри основной машины сидели отец с сыном и беседовали на животрепещущие темы. «Рад, что ты рядом, Сережа», – прозвучало с теплотой в голосе. «Очень мало людей, на которых я теперь могу положиться». «Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Генеральский сын посмотрел на отца и добавил с юмором: «К тому же, я твой подчиненный. Особых вариантов нет». «Сейчас все немного иначе. Ты и сам понимаешь, не глупо родился». Коротко стриженный светловолосый молодой человек, лет 30, с волевым подбородком, внимательно посмотрел собеседнику в глаза и спросил: «А ты уверен, что у него получится? Он ведь собрался...» Повисла пауза. Задумчивый генерал Корнеев уставился вдаль, словно провидец, пытающийся узреть откровение о будущем. Наконец: «Я солдат, Сережа». Папа похлопал сидящего рядом сына по коленке. «Да и кто, если не мы? Поздно отступать. Решение принято. Ты в деле?» Через несколько часов на конспиративной квартире. В комнате с зеленоватыми, ядовитого оттенка обоями и плотно занавешенным окошком находились известные нам персонажи в ожидании основного действующего лица. Двое мужчин располагались в креслах напротив входа в комнату. Третий сидел спиной. На журнальном столе, объединяющим сей служебный раут, лежали несколько электронных гаджетов специфического назначения, а также ноутбук, по клавишам которого в данный момент уверенно бегал Корнеев-младший. «Время, Михаил Александрович», — сказал мужчина, сидящий спиной к двери. «Внешнее наблюдение не зафиксировало в данном радиусе никаких движений соответствующих объектов». «Периметр». Седоватый мужчина в штатском поднял руку, дескать, не паникуй, и прокомментировал: «Не надо суетиться, Виктор. Он пунктуальный, каких мало». В следующий момент раздался осторожный стук в дверь. Генерал кивнул подручному, и тот отправился принимать гостей. Через минуту офицер вернулся и с недоумением произнес: «На лестнице... то ли бомж, в общем, там какая-то трясущаяся хронь у двери стоит». «Кто в соседней комнате?» – поинтересовался руководитель. «Тарасов с группой, на подстраховке, напротив пусто». «Пусть выяснят, они наверняка все контролируют». Подчиненный взял со стола одно из устройств. «Связи нет», – с удивлением отметил Виктор. «Глушить приказа не было». «И у меня», – добавил генеральский отпрыск. Старый разведчик усмехнулся, легко поднялся с кресла и пошел в коридор. Он уже все понял. Покинутые на минутку члены намечающегося совещания остались сидеть в ожидании развития событий, иногда переглядываясь. Вскоре из прихожей донеслись звуки коллективных шагов, и в комнате появился генерал Корнеев в сопровождении. «Товарищи офицеры!» Прозвучал официальный клич. Присутствующие подскочили со своих мест и уставились на президента своей родины. «Не стоит. Давайте опустим официоз», — прозвучал нейтральный, словно искусственный голос. «Субординация здесь ни к чему». Распорядитель встречи кивнул в ответ, соглашаясь с замечанием, и начал представлять членов рабочей группы. Те, в свою очередь, пожимали протянутую навстречу руку. «Полковник Ремезов, с ним вы хорошо знакомы. А это мой сын Сергей, недавно прибыл из Европы». Рукопожатие президента с Корнеевым-младшим несколько затянулось. Алексей пристально посмотрел в глаза молодому разведчику и произнес: «Подумайте хорошенько, что вы собираетесь сделать?» В ответ службист пожал плечами и сухо прокомментировал: «Я не собираюсь делать того, что противоречит моим убеждениям». Итак, после приветственных процедур наступило время деловой части. Алексей передал резиденту Сергею флешку, затем присутствующие, расположившись таким образом, чтобы всем было видно, принялись обсуждать изображение на экране лэптопа. Это заняло пару-тройку часов. Не будем заострять внимание, а сразу перенесемся в финальную стадию процесса. «И все-таки я прошу вашей санкции на встречу с некоторыми лицами из списка». Старый разведчик находился в замешательстве. В перечень «приступить к ликвидации» попали даже его близкие знакомые. «Возможно, их стоит привлечь». «Давайте условимся следующим образом», – оборвал генерала президент. Затем мельком глянул на каждого из присутствующих и спросил: «Сколько вам понадобится на подготовку акций по всем фигурантам без исключения? Надеюсь, предварительные мероприятия уже проведены?» «Так точно. На завершающую часть уйдет двое суток, чтобы с гарантией», – устало вымолвил силовик, после чего потыкал пальцем в сектора на экране и принялся за старые. «Разрешите контакт хотя бы с этими. Готовьте операцию. Детали обсудим через двое суток». В назначенное время на другой конспиративной квартире. Внутреннее убранство комнаты ничем не отличалось от предыдущего варианта. Только обои не ядовито-зеленые, а блекло-бежевые. Общество также знакомое, с одним лишь исключением. Седоватый мужчина рассматривал сидящего от него слева в недавнем прошлом родного, а теперь неизвестного чужака, в руке которого отливал хромом именной генеральский вальтер с глушителем. Дымящееся отверстие недружелюбно поглядывало бывшему хозяину в глаза. Напротив Корнеева, с застывшей посмертной маской на лице, располагался ближайший подчиненный и соратник Виктор Ремезов. Его стеклянные очи все еще бликовали, играя со светом, будто живые, но уже ничего не выражали. «Зачем?» – отрешенно спросил отец. «У меня не было выбора», – спокойно произнес сын. «И если не я, то кто-нибудь другой бы это сделал. Ты же понимаешь, наши многочисленные коллеги не станут безучастно наблюдать за тем, как вы с кучкой фанатиков перекраиваете внутренние порядки в стране, и при этом ни с кем не считаясь». «И что ты намерен предпринять дальше?» «Первостепенная задача – устранить причину, то есть лидера, вмешавшегося в глобальные сферы влияния», – выдал Корнеев-младший со значением. Затем миролюбиво продолжил: «Пап, я предлагаю тебе…» «Ты… мне…» – обрезал собеседника генерал и усмехнулся, потом печально добавил: «Глупец, ты даже не представляешь, с кем решил потягаться. Одумайся, пока не поздно». «Боюсь, слишком поздно», — прозвучало серьезно. «Несколько спецбригад давно работают по объекту, и сегодня он должен быть ликвидирован. Возможно, уже. Жду подтверждения». «Отец, у тебя есть шанс». Генерал лишь махнул рукой в ответ. «То есть ты не пойдешь на компромисс?» Молодой оппонент аккуратно поднялся, вытащил у мертвеца из-за пазухи табельное оружие и занял позицию в дверях, держа на мушке родного отца. В случае отказа сотрудничать он планировал разыграть сцену, в которой два службиста просто упокоили друг друга из личных стволов. Но это в крайнем случае. А пока Сергей просто продолжил уговаривать родителя. Сыновнее чувство не искоренить до конца. «Взвесь все еще раз, не вынуждай!» Внезапно пришла беда, откуда не ждали. За спиной у киллера раздался щелчок, и механический голос мягко зашуршал. «Роняй на пол свой инструмент и присаживайся на место». Корнеев-младший хотел было применить рабочие навыки, но за мгновение до критической точки вновь услышал ироничный и ехидный робототехнический шелест. «Не успеешь. Как там у вас принято? Ваша песенка спета или ваша игра проиграна?» Оппонент слегка дернулся, затем сказал: «Если я не выйду отсюда через 10 минут, вы обречены. Периметр оцеплен». «Тем более, раз ты хозяин положения, зачем сопротивляться?» Корнеев-младший осторожно освободился от орудий нелегкого труда и занял позицию, которую давеча покинул. Правда, теперь он оказался под прицелом, но проигрывать не собирался. Оглядев делегатов неудавшегося собрания, молодой разведчик уверенно выразил ультиматум. «Вы в ловушке, и выбраться отсюда шансов нет. Я предлагаю вам сдаться. Тогда обсудим варианты». Алексей прошел в комнату, присел в свободное кресло рядом с трупом и бросил на стол несколько листков бумаги. «Полюбопытствуйте. Вероятно, найдете своих знакомых». Предатель неторопливо сгреб листки и принялся изучать распечатанные на принтере фотографии. Ладони резко намокли, листочки начали прилипать к пальцам. Кровавая баня, другого сравнения не подобрать. На картинках, в различных позах были запечатлены его товарищи по оружию, в числе коих совсем недавно он готовился к текущему заданию. Меж тем субъект с бездонными от тоски глазами уставился в очи оппоненту и произнес: «Здесь не все. Можете попробовать связаться с кем-нибудь, если есть сомнения». Молодой человек напротив опустил голову, глаза потухли. «Алексей Владимирович», — вдруг ожив, заговорил Корнеев-старший, — «дайте Сереже возможность исправить ошибку. Он еще молод. Быть может, им двигали идеалистические или иные побуждения. Его запутали». «Гораздо прозаичней, Михаил Александрович», — Алексей скривился. «Ваш сын уже пару лет служит не только на благо России, и данная акция проплачена не только из бюджета наших соотечественников». Повисла гробовая тишина. Генерал буравил своего отпрыска взглядом, по-видимому, намереваясь сжечь того дотла. «Кого я вырастил?» – прошептал старый разведчик и патриот России в одном лице. «Отец, я ведь профессионал», – бесстрастно вымолвил оппонент. «Да ты сам мне пример подал, когда заключил сделку с виновником смерти своей дочери. И не только. Или забыл? К тому же с секретами не торгую. Просто работаю не на один лагерь, а на несколько». Предатель в квадрате поглядел на Алексея и замер в ожидании развития ситуации. «Не все потеряно», – ободряюще вымолвил главком. «У тебя есть возможность выскочить отсюда живым и невредимым, но при одном условии». В глазах молодого разведчика блеснул огонь, а опытный кукловод повел головой, обозначая жестом присутствующих, и продолжил: «Оба вы мне без надобности. Я предлагаю вам между собой решить, кто из вас достоин существовать дальше. Молодость против опыта». Мастер по стравливанию конкурентов с интересом наблюдал за реакциями своих подопечных. Те мрачно глазели друг на друга. Наконец: «Я профессионал, батя», — зазвучала молодость. «Пойми меня правильно». Как хорошо, что твоя мать с сестрой не дожили до этого дня, мертвым голосом вымолвил отец, изучая гремучую змею, пригретую на груди. Неора, молодость беспечно усмехнулась. С ее благородными порывами самое место было не в нашем ведомстве, а в армии спасения, поэтому и не дожила. Не смей, ты мизинца ее не стоишь. Отец покачал головой. «Кого я вырастил?» «Разве я не прав?» Продолжал подстрекать Корнеев-младший. «Специалист из нее никудышный. Вот и связалась с проходимцем». В следующий момент сердце старого разведчика не выдержало словесного оскорбления в адрес светлых воспоминаний. И он молниеносным движением атаковал наглого выродка. Но молодость на то и молодость. Опытный профессионал тут же нарвался на сокрушительный контрудар. Тело генерала обмякло, и он, словно дрожжевое тесто, которое вдруг проткнули ножом, плавно осел в кресло. Сын посмотрел отцу в лицо и сказал: «Мучиться не заставлю. Прикрой глаза, батя». «Перебьешься», – прохрипел старый солдат. Воплощение безразличия и бессердечия в одном лице пожал плечами и произнес: «Прости». Затем Сергей привстал с кресла и раздался характерный плевок. Опечаленный отец словно во сне увидел, как Корнеев-младший с выражением искреннего удивления на лице рухнул на прежнее место и застыл. Следом за ним миры и системы внезапно и вместе со временем остановили свое движение. Окрестная картинка замерла. Пустота постепенно наполнила окружающее пространство, превратив его в космический вакуум. А компания из четырех покойников, двое из которых оставались в живых лишь номинально, продолжала сидеть, созерцая небытие и наслаждаясь мертвой тишиной. Вечная память. Спустя какое-то время. «Вы ведь знали», — генерал смотрел в безобразно близкие и родные глаза Алексея. «Вы заранее все знали и позволили». «Почему же?» Вопрос повис в воздухе. Искусственный собеседник вдруг встрепенулся и сухо сказал: «Для наглядности. Теперь обсудим кандидатуры, как и договаривались, через 2 суток. У вас ведь были возражения?» «Понятно. Жестоко, но доходчиво», — согласился профессионал. «Нечего обсуждать. В ближайшее время все фигуранты, обозначенные в списке на устранение, были ликвидированы. И даже больше».